Глава 61. Внутри фургон казался просторным, несмотря на то, что одну сторону его занимали высокие шкафы серверов, а другую – рабочие столы с терминалами и вспомогательными устройствами, вроде распечатывающих аппаратов, вентиляторов, холодильных шкафов и встроенных мейдеров. В дальнем конце фургона имелся даже туалет, так что работающим не было необходимости выбегать в поисках отхожего места. До этого момента здесь никто никогда не работал. Мягкие стулья были затянуты упаковочным пластиком. И здесь пахло складом мебельного магазина. «Вот!» – подвел итог начальник полиции, поворачиваясь к гостям. «Стоит нажать одну кнопку, и все заработает. У нас имеются два фургона с обрабатывающими мощностями. Вы видели два вагончика, а этот, где мы находимся, занимается знаете чем?» Бринстон и Крофт переглянулись, не зная, что ответить. Слишком неожиданно появилось здесь все это великолепие. Хотя и очень кстати. «А здесь у нас система, которая взламывает практически любые шифры, которые инициируются на нашей территории, плюс еще 100 километров от городского периметра. Так что никаких тайн для вас здесь быть не может, господа. Берите и пользуйтесь». «Да, но нам бы пригодился какой-нибудь специалист, ведь адаптация к такой сложной аппаратуре потребует немало времени», – заметил Бринстон. «Понимаю», – кивнул начальник, излучая самодовольство. «И такого специалиста я вам дам. Ланс! Ланс!» – позвал он, но ему не ответили. «Может, он не приехал?» – предположил Крофт. На лицо начальника легла тень. «Нет, я проверял. Весь штат до последнего был на построении». И, пробежав к двери, он высунулся наружу и снова закричал. «Ланс! Ланс!» На этот раз кто-то отозвался. Сначала слабо, но потом все громче. Гости услышали топот, а затем, простучав по раскладному крыльцу, в фургон заскочил всклоченный боец в полицейской форме с капральскими погонами. «Так, Ланс, слушай внимательно. На тебе запуск всего этого комплекса. И если ложанешься...» Начальник набрал в легкие побольше воздуха. «Если ложанешься, как в прошлый раз... Но ты меня понял?» «Понял», – буркнул капрал, опуская взгляд. «Я пойду, господа, а вы нагружайте этого супчика сверх всяких норм. Он слишком много мне должен и слишком дорого обошелся нашему полицейскому управлению». «А вы, значит, к себе вернетесь?» – уточнил Крофт. «Нет-нет, что вы. У меня в среднем фургоне есть терминал, откуда я могу руководить своим отделением. А на нашей базе сейчас полный ужас. Я вызвал службу внутренней безопасности. Они вскрывают отделочные панели, ищут жучки и закладки в рабочих программах». «Что-то нашли?» «О, нашли и много. Оказалось, что вся информация от нас давно сливалась к сторонним источникам. Поначалу, когда все это выяснилось, я на своих людей подумал. Понимаете?» «Людей», – мысленно повторил Бринстон. А ведь какие-нибудь 7 лет назад никто и не использовал такого слова «люди». Обходились какими-то вывертами. Но теперь культурное влияние варваров усиливалось, при том, что их экономическая значимость уменьшалась. Джунгары и Дракины умело подминали главные финансы регионов – банки и биржи, оставляя варварам управляться с фабриками, заводами, а также производством сельскохозяйственной продукции. «А что насчет поискового режима?» – уточнил Бринстон. «С этим как раз все в порядке, сэр. Мы проверяем в гостиницах, в аэропорту и на частных площадках, а также на морском транспорте. И тут, кстати, к вам, господин Крофт, имеется несколько вопросов. Ведь у компании «Мартенс» есть пассажирский хаб в 1,5 километрах от берега. Мы бы хотели и его прошерстить. Ведь, по моим сведениям, там сейчас находится не менее 600 пассажиров, которые в ближайшее время разъедутся. У нас трехуровневая система проверки. Никто из стрелявших не пройдет дальше первого, если, конечно, они не сменили всю одежду и не приняли душ с химическими присадками, что, я полагаю, маловероятно. У них не было такой возможности, сказал начбезопасности Крофт. «О, я согласен с вами. Стрелки на такой риск не пойдут. Операция была спланирована очень хорошо. Однако к ней могут оказаться причастны посторонние лица, используемые в темную. Вот их-то мы и надеемся перехватить на вокзалах, в аэропортах и даже на городских улицах». «И какой же аппаратурой вы будете пользоваться, чтобы провести такой тонкий отбор?» поинтересовался Бринстон. «Увы, не все можно поручить аппаратуре и датчикам, сэр. Тут мы полагаемся только на человеческий фактор. На профессионализм наших сотрудников, которые даже при акции на проверку документов могут выделить тех, у кого с полицией какие-то проблемы. Не всегда это сразу же террористы. В большинстве своем мелкие жулики и воришки». Однако, скажу я вам, найдется в городском отделении с десяток человек, которые по глазам определят, что у субъекта за спиной. Карманная кража или теракт. «Это делает честь вашему отделению», – искренне заметил Бринстон. «Считайте, что разрешение на проверку морского хаба у вас в кармане», – пообещал Крофт. «Вам там не только помогут, но и откроют все архивные хранилища, чтобы вы могли просмотреть не только возможные даты отхода помощников-стрелков, но и даты подхода, приезды, пересадки и все такое прочее». «Вот за это спасибо, за это благодарю», – одобрил начальник полиции и тут же, связавшись с одним из заместителей, распорядился выслать группу на пассажирский хаб. «Ну что?» – сказал он, убирая спикер в карман. «Теперь предлагаю перейти в помещение с обрабатывающими мощностями, в фургон номер один. Там мы окажемся, что называется, на острие этого самого, ну, в гуще событий, я хотел сказать».